И человек побежал вровень с пролетарской силой. Иногда проводник оборачивался и кричал попреки, что в Чевенгуре человек не трудится и не бегает, а все налоги и повинности несет солнце. Может, здесь живут одни отпускники из команды выздоравливающих? Молча сомневался Копенкин. Либо в царскую войну здесь были лазареты? Неужели солнце должно наперед коня бежать, а ты лежать пойдешь? — спросил Копенкин у бегущего. Чевенгурец схватился за стремя, чтобы успокоить свое частое дыхание, и ответить. — У нас, товарищ, тут покой человеку. Спешили одни буржуи. Им жрать и угнетать надо было. А мы кушаем да дружим. Вон тебе совет. Копенкин медленно прочитал громадную малиновую вывеску над воротами кладбища. Совет социального человечества Чевенгурского освобожденного района. Сам же совет помещался в церкви. Копенкин проехал по кладбищенской дорожке к паперти храма. «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы», — написано было дугой над входом в церковь. И слова те тронули Копенкина, хотя он помнил, чей этот лозунг. «Где же мой покой?» — подумал он, и увидел в своем сердце усталость. «Да нет, никогда ты людей не успокоишь. Ты же не класс, а личность». Нынче б ты эсером был, а я б тебя расходовал. Пролетарская сила, не сгибаясь, прошла в помещение прохладного храма, и всадник въехал в церковь с удивлением возвращенного детства, словно он очутился на родине в бабушкином чулане. Копенкин и раньше встречал детские забытые места в тех уездах, где он жил, странствовал и воевал. Когда-то он молился в такой же церкви в своем селе, но из церкви он приходил домой, в близость и тесноту матери. И ни церкви, ни голоса птиц, теперь умерших ровесниц его детства, ни страшные старики, бредущие летом в тайный Киев, может быть, не это было детством, а то волнение ребенка, когда у него есть живая мать, и летний воздух пахнет ее подолом. В то восходящее время действительно все старики — загадочные люди, потому что у них умерли матери, а они живут и не плачут. В тот день, когда Копенкин въехал в церковь, революция была еще беднее веры и не могла покрыть икон красной мануфактурой. Бог Саваоф, нарисованный под куполом, открыто глядел на Амвон, где происходили заседания ревкома. Сейчас на Амвоне за столом бодрого красного цвета сидели трое. Председатель Чевенгурского УИКа Чепурный, молодой человек и одна женщина с веселым, внимательным лицом, словно она была коммунисткой будущего. Молодой человек доказывал Чепурному, имея на столе для справок задачник Евтушевского, что силы солнца определенно хватит на всех, и солнце в 12 раз больше земли. «Ты, Прокофий, не думай, думать буду я, а ты формулируй», — указывал Чепурный. «Ты почувствуй сам, товарищ Чепурный, зачем шевелиться человеку, когда это не по науке?» — без остановки объяснял молодой человек. «Если всех людей собрать для общего удара, и то они против силы солнца, как единоличник против коммуны артели. Бесполезное дело тебе говорю». Чепурный для сосредоточенности прикрыл глаза. «Что-то ты верно говоришь, а что-то брешешь. Ты полоскай в алтаре, Клавдюш, а я дай предчувствием займусь, так ли оно или иначе». Копенкин осадил увесистый шаг своего коня и заявил о своем намерении — с нетерпением и немедленно прощупать весь Чевенгур, нет ли в нем скрытого контрреволюционного очага.